Часть четвертая. Самый лучший жених. Глава первая. Простите, Ваше Величество, я пыталась его остановить, успокоить, но все зря. Лепетала девушка, согнувшись перед Раулем в низком поклоне. Я в очередной раз внутренне содрогнулась, посмотрев на нее. Такое чувство, будто гляжу в зеркало. Потому что она была похожа на меня, как две капли воды. Даже родители не сумели бы нас различить. Они и не сумели, мысленно исправилась я. А вот Элден смог. Эмили, можешь идти. С усталым вздохом сказал Рауль. Я тебя ни в чем не виню. Девушка, которая вбежала в комнату сразу же за Элденом, еще раз поклонилась. На сей раз так низко, что лбом едва не уткнулась в собственные колени и незаметно покинула комнату, продолжая держать голову виновато опущенной. Элден дождался, когда мой двойник выйдет, затем поднял руку и спокойно прищелкнул пальцами. Мои брови сами собой поползли на лоб, когда после этого дверь захлопнулась. Ничего себе! Получается, Элден тоже маг? Но почему он все это время скрывал свой дар? Полагаю, в маскировке больше нет необходимости, спокойно проговорил он. Посмотрел на меня, и я ощутила уже знакомую ломоту в висках. После этого глаза Элдена словно заиндевели изнутри. Он медленно моргнул и перевел значительно посуровевший взгляд на Рауля. Как я понимаю, вы жених Оливии. Спокойно поинтересовался тот. «Считаюсь таковым», — как-то странно ответил он. Похлопал себя по карманам и внезапно вытащил сложенную в несколько раз бумагу, украшенную множеством печатей. Буквально кинул ее на колени Раулю, небрежно обронив. «Кстати, это моя верительная грамота». Я открыла было рот, желая уточнить, о чем речь, но тут же захлопнула его обратно. «Сдается мне пока лучше». Не привлекать к себе внимания. Как-то очень неуютно стало вдруг в комнате. Зябко и напряженно. Рауль растерянно покосился на Артена. Тот, к слову, сидел на самом краешке кресла, хищно подавшись вперед, как будто был готов в любой момент к нападению. Но после секундной заминки король все-таки поднял бумагу. С сухим треском ломаемого сургуча развернул ее и бегло прочитал несколько строчек. «Ого!» вырвалось у Рауля. Он встал и передал бумагу Артену. Тому хватило единственного взгляда, после чего он тоже поднялся со своего места. Один Дэниэль остался сидеть с некоторым недоумением, взирая на остальных. «Грамота выдана на имя Элдена Аддерли», сухо произнес Артен. «У вас же, насколько я понимаю, иная фамилия». «Я представлялся иной фамилией». Исправил его Элден и бросил на меня быстрый, извиняющийся взгляд. Я совершенно перестала понимать, что вообще происходит, почему Артен и Рауль так всполошились, и почему у меня такое чувство, будто мои неприятности в этот момент стали 100 крат серьезнее. «Аддерли?» – подал голос Дэниэль. Недоверчиво покачал головой и вальяжно заявил. «Да вы с ума сошли! Он не может быть тем самым хваленым Аддерли. В Адвертауне я без особых проблем запудрил ему мозги». «Кстати, господин Дэниэль Гарьен, первым делом я хочу сказать, что вы та еще скотина», спокойно оборвал его Элден. «До меня и прежде доходили слухи о ваших так называемых шалостях, но я не думал, что в действительности все обстоит настолько плохо. Какая мелочная низкая месть девушке, которая отвергла ваши притязания. В моей стране вы бы давным-давно лишились своего дара». Дэниэль приоткрыл рот от изумления, но почти сразу одумался и сурово сдвинул брови. «Я скотина?» — рявкнул он, вскочив на ноги и воинственно сжав кулаки. «Да я! Остынь!» — почти не разжимая губ, бросил ему Артен. Ткнул бумагой, которую все это время держал в руках. Дэниэль нехотя глянул в нее, и я впервые увидела, чтобы выражение лица у человека так быстро и кардинально менялось, потому что он вдруг побледнел, дернул кадыком, словно подавился каким-то восклицанием. Вся его грозность моментально испарилась, и Дэниэль будто стал ниже ростом. «Однако», — прошелестел он, нагнулся, внимательно изучая печати. «Они подлинные», — поторопился заверить его Алден, с усмешкой добавил. «Или вы всерьез полагаете, что какому-нибудь проходимцу хватило бы наглости представиться главой секретной службы Тирстона?» Последнюю фразу он явно адресовал мне, потому что я вся изъерзалась на месте, сгорая от любопытства и не в силах понять, что же такого написано в этой грамоте. «Так вы не племянник Джойса?» — вырвалось у меня невольно. «Оливия, вроде бы недавно мы вполне удачно перешли на «ты», — напомнил Элден, развел руками и вздохнул. «Увы, я действительно не имею никакого отношения к семейству Харпер». Но я запнулась, чувствуя, как голова идет кругом от таких известий. «Его племянник трудится под моим началом», — добавил Элден. «Стоит отметить, очень прилежный и старательный молодой человек. Сначала мне показалось забавным, что мы тезки. Потом он рассказал мне о своем дяде и его успешном деле в Рочере. И у меня появилась одна идейка, как воспользоваться этим. Я подумал, что будет познавательно приехать сюда под чужим именем и, так сказать, проверить обстановку изнутри. Твой отец – один из основных поставщиков нарядов для королевского двора, и я решил, что мне будет достаточно легко вызнать от него последние сплетни». Насмешливо хмыкнув, завершил. «Кто же знал, что в итоге я угожу в такой водоворот событий?» Я молча слушала объяснение Элдена, прижав ладонь к пылающему лбу. «О небо! Я когда-нибудь встречу обычного молодого человека, мужчину, который будет именно тем, кем представляется, которому буду интересна именно я, а не связи моего отца!» «Ясно», — чуть слышно обронила я. Встала и чуть дрожащими руками огладила подол платья, ровно сказала, глядя в пол. «Надеюсь, никто не будет возражать, если я удалюсь. По всей видимости, вам предстоит серьезный политический разговор. Не буду мешать». Никто не остановил меня, когда я отправилась к дверям. Спустя мгновение я уже была в коридоре. И лишь там позволила себе негромко всхлипнуть. Я понятия не имела, в какой части дворца оказалась. К этому моменту я худо-бедно изучила лишь территорию, прилегающую к архиву. Но сейчас мне было все равно. Я совершенно не видела, куда иду, потому что слезы застили глаза. Хорошо, что был поздний вечер. Я могла спокойно плакать, не опасаясь, что кого-нибудь повстречаю. «Гады!» — бормотала я себе под нос. «Сволочи! Негодяи! Двуличные мерзавцы!» Быстрая ходьба немного успокоила мои разбушевавшиеся нервы. Я в последний раз хлюпнула носом и решительно утерла кулаком глаза. «Ну и демоны с этим Элденом! Глава секретной службы он, стало быть! Но как ловко! Втерся в доверие! Ах, мой отец будет просто в бешенстве, когда узнает, что все это время привечал в своем доме абсолютно постороннего человека, а наша помолвка... Впрочем, сильно сомневаюсь, что я вообще согласилась выйти замуж за Элдена. Зреет во мне подозрение, что он подсыпал мне что-то в вино, но не могла я так сильно опьянеть после единственного бокала. От этой мысли я остановилась. Дурно представить, сколько всего я могла ему выложить. А ведь наверняка и выложила, потому что такие люди в силу специфики работы с легкостью разговаривают и камень. «Оливия?» — окликнул меня кто-то. Я поморщилась и ускорила шаг, узнав голос Фредерика. «Вот с ним я точно не хочу сейчас общаться. Из разговора с Раулем я узнала достаточно, чтобы понять. Фредерик прекрасно знал о затее короля. Именно к нему явился тот маг, который зачаровал букет Бреттани. Но, тем не менее, он и словом не предупредил меня о ловушке. Напротив, так ловко и умело играл роль благородного человека, вынужденного исполнять неприятный для него приказ. «Оливия!» И мою руку перехватили. Дернули, заставив остановиться. «Знаете что?» Зло фыркнула я, круто развернувшись на каблуках к Фредерику, который, к слову, совершенно не запыхался, хотя ему наверняка пришлось почти бежать, чтобы догнать меня. Идите вы ко всем демонам!» «Прежде всего, я хочу извиниться перед вами». Фредерик сильнее сжал мою ладонь и, не подумав, выпустить. «Оливия, простите, я был категорически не согласен с решением короля отправить вас в темницу. Но, как вы понимаете, он не стал и слушать. Мне пришлось смириться». «Поздравляю, из вас вышел бы отличный актер», — раздраженно сказала я. «Впрочем, неудивительно, с такой-то профессией. Вон Элден тоже прекрасно притворялся и лгал». «Элден?» — Фредерик высоко поднял брови. «Элден Харпер, ваш жених?» «Элден Аддерли», — язвительно исправила я, который все это время представлялся чужим именем. Фредерик от изумления вытаращил глаза. «Наверное, будь я менее расстроена, это показалось бы мне даже забавным. Таким смешным он стал в этот момент. Но мне сейчас было совершенно не до веселья. Я попыталась выдернуть руку из его хватки. Однако Фредерик лишь крепче стиснул пальцы. «Вы делаете мне больно!» — хмуро заметила я, демонстративно поморщившись. «Ох, простите!» Опомнившись, Фредерик слегка ослабил нажим пальцев, но не отпустил меня. Тут же продолжил. «Получается, все это время вы общались с Элденом Аддерли?» «Получается!» — кисло подтвердила я. «А сейчас он общается с королем, Артеном и Даниэлем. Вручил им какую-то верительную грамоту». «О как!» Фредерик наконец-то перестал держать меня за руку. Сделал было шаг назад, как будто собирался бежать на помощь королю, но почти сразу передумал. Задумчиво протянул. «Элден Аддерли здесь, в Рочере. Потрясающе! А ведь ваш жених с самого начала показался мне подозрительным». «Не переживайте», — буркнула я. «Вон Дэниэль с ним вообще пару дней тесно общался. Даже мозги ему промывал, пытаясь убедить, что он в Адвертаун как друг семьи приехал». Фредерик внезапно захихикал. Я вопросительно вскинула бровь, потому что не видела ничего смешного в этой ситуации. «Простите», — покаялся Фредерик, продолжая улыбаться. «О боги, хотел бы я присутствовать при этом разговоре. Элден Аддерли уже несколько дней в Рочере. Это в преддверии переговоров с терстонцами. Звучит как дурной анекдот. Честное слово, это было бы очень смешно, если бы не было так грустно». «Так идите на помощь своему господину», — грубо посоветовала я. «Вы как-никак глава его личной службы безопасности. Вот и обсудите с господином Аддерли трудности работы». «О нет, я не самоубийца». Фредерик лукаво усмехнулся. «Уверен, что там сейчас настоящая буря. Элден Аддерли великолепно известен и за пределами своей страны, несгибаемым характером, за который его справедливо прозвали Железным. И если терстонцы отправили именно его на переговоры, то очевидно, что они будут намного тяжелее, чем мы представляем». «Кто бы мог подумать?» Задумчиво выдала я, но развивать мысль не стала. И в самом деле, в голове как-то не укладывалось, что милый и предупредительный Элден, которого я знала, имеет прозвище «Железный». «Давайте я вас провожу домой», — предложил Фредерик. «Сейчас поздно». Я неопределенно пожал плечами, нехотя кивнула. Некоторое время мы шли молча. Фредерик сосредоточенно хмурил лоб, обдумывая новости, а я... Я пыталась представить реакцию отца на известие о том, что никакой свадьбы не будет. Странно. Артен правильно сказал. Совсем недавно я жаловалась ему, что не хочу замуж. Но почему-то было очень обидно из-за того, каким образом мое желание осуществилось. Кстати, есть одна вещь, которую я бы очень хотела узнать у Фредерика. Можно задать вам вопрос? Осторожно поинтересовалась я. Попробуйте. Равнодушно обронил он. «Какие отношения связывают вас и Эльзу?» Прямо спросила я, и вся замерла от осознания собственной наглости. «Ох, сейчас Фредерик как пошлет меня куда подальше и будет прав, между прочим. Хотя, с другой стороны, он-то все знает о моих любовных проблемах. Нечестно получается». «Эльза влюблена в меня. Я в нее нет», — спокойно сказал Фредерик. «А почему?» Я замялась, не зная, как сформулировать следующий вопрос. «Почему я терплю ее незамысловатые ухаживания?» Правильно догадался Фредерик, пожал плечами. «Наверное, мне просто ее жалко. Она очень хорошая женщина, Оливия. Добрая, справедливая, честная. Судьба жестоко подшутила над ней, поселив такую чистую, пусть и немного грубоватую душу, в столь некрасивое тело. Между прочим, раньше она была служанкой. Убирала комнаты, мыла полы. Словом, выполняла самую тяжелую работу. И выполняла на редкость добросовестно. Но потом сама попросила перевести ее в подвал. «Почему?» – удивилась я. Она никогда не объясняла свое решение, но ответ очевиден. Сухо проговорил Фредерик. «Люди бывают очень жестоки, Оливия. Кому, как не вам, знать это? Особенно достается тем, кто по тем или иным причинам отличается от принятых в обществе стандартов внешности. Думаю, другие служанки сначала подшучивали над Эльзой, но в какой-то миг такое отношение стало напоминать самое настоящее издевательство. Эльза долго терпела, но в конце концов решила, что если общество отказывается принимать ее со всеми недостатками, то и она отказывается видеть это общество». Кашлянул и добавил. «Кстати, именно тогда мы и познакомились. Эльза со всей своей прямотой пришла именно ко мне просить о переводе. Логика ее была проста и понятна. Кому, как не главе личной службы безопасности Его Величества, заниматься подбором работников для темниц? Не буду скрывать, я очень удивился ее решению. Обычно на такую работу отправляют лишь в наказание. Мало кто выдерживает гнетущую атмосферу подземелий. Конечно, там уже очень давно не держат узников, но все равно люди суеверны. Они часто видят призраков даже в тех местах, где их нет. А я более чем уверен, что где-где, а уж там-то точно имеется парочка привидений». Замолчал и пошел дальше по коридору, видимо, решив, что сказал достаточно. «А что был потом?» Я догнала его в один прыжок и опять настойчиво дернула за рукав. «Потом мы поговорили, и я быстро вызнал ее истинные резоны», — произнес Фредерик. Впрочем, Эльза их особо не скрывала. «Ну и я подумал, почему бы и нет. Позже убедился в верности своего решения. Эльза никогда не жаловалась на одиночество. Напротив, ее все более чем устраивало. Больше никаких насмешек и издевательств. Что еще ей для счастья надо было? Первое время я частенько навещал ее, проверяя, все ли в порядке. Увы, я не сразу понял, что Эльза начала испытывать ко мне определенные чувства. А когда осознал, было уже поздно что-либо исправлять». «Вам не кажется, что это жестоко?» — спросила я. «Что именно?» «Ну, я неопределенно пожала плечами. Она наверняка с замиранием сердца прислушивается каждый миг, не раздастся ли стук, возвещающий о вашем приходе. Она живет только надеждой увидеть вас». «А что я могу поделать?» Зло оборвал меня Фредерик. «Оливия, я не могу просто взять и сказать Эльзе, что между нами никогда ничего не будет. Такой поступок просто убьет ее. Хотя в глубине души она и сама прекрасно осознает это. Мне жалко ее. Что скрывать очевидное, мне тоже не везло в любви. Моя первая девушка, она...» Лицо Фредерика исказило гневная гримаса. Он несколько раз глубоко вздохнул, каждый раз выпуская воздух через рот. Когда он продолжил, его голос был на удивление сух и безжизненен. «Вы, наверное, заметили, что мои отношения с господином Дэниелем Гарьеном тяжело назвать дружескими», — продолжил он. «Как я не раз говорил, господин Гарьен всегда получал то, чего или кого хотел». «О, я понимаю», — с сочувствием кивнула я. «Неужели?» И не сумела завершить фразу, когда Фредерик свирепо на меня взглянул. «Да, это было и не нужно. И без того ясно, что некогда случилось. И довольно на этом о моей жизни», — поморщился Фредерик. Измученно пошутил. «Госпожа Ройс, отныне вы, пожалуй, единственная девушка в Герстане, которая знает обо мне так много. Если честно, это как-то не радует. Я уже сыта по горло чужими секретами». Остаток пути мы преодолели молча. Стражники привычно взяли на караул, когда увидели нас. Свежий ночной воздух бодрил, а я зябко повела плечами, вспомнив, что очередной свой жакет вновь забыла на спинке стула в архиве. Надеюсь, теперь-то он дождется меня в целости и сохранности. Хотя... «Как думаете, Каролина не будет мстить?» — спросила я Фредерика. «По моим сведениям, баронесса Трей сейчас на полпути в свой родовой замок», — ответил он. «Это как? Я даже остановилась от такой новости. Каролина покинула Рочер, да еще так поспешно! Не думала я, что она так быстро оправится от произошедшего», — удивленно протянула я. «Король ведь лишил ее дара». «Я в курсе», — заверил меня Фредерик. «Думаю, Каролина вообще по доброй воле больше не вернется в Рочер». «Почему?» Я неторопливо застучала каблучками по брусчатой мостовой. Мне казалось, девушка с таким характером, как у Каролины, обязательно постарается взять реванш. «Девушка?» — насмешливо переспросил Фредерик. «Вы ведь присутствовали при том моменте, когда Каролина лишилась дара. Неужели не заметили, как изменилась ее внешность?» Я вспомнила седину в густых волосах Каролины, проступившие на лице морщины. Ну да, она оказалась намного старше, чем я предполагала. «Каролина много лет использовала чары, чтобы скрыть свой возраст», — продолжил Фредерик. «Конечно, человеку с ее возможностями это сделать намного проще и легче, чем самому прославленному магу иллюзий. Под ее маску не мог заглянуть даже Рауль, но теперь она самый обычный человек. Самое страшное наказание для любой красивой, самовлюбленной женщины – это отнять ее красоту и молодость. Как думаете, хватит ли у нее духа появляться на приемах во дворце? В свою бытность фавориткой Каролина многим перешла дорогу. Характер у нее, как вы сами прекрасно знаете, преотвратный. Понятное дело, над ней будут потешаться, будут злорадствовать и высмеивать. Такое падение. Увы, люди любят глумиться над поверженными врагами. «Но что мешает Каролине воспользоваться чарами иллюзий?» – спросила я. «В Рочере великое множество магов, которые зарабатывают этим на жизнь». «Это будет не то», – Фредерик мотнул головой. «Во-первых, эти заклятия надо постоянно подпитывать энергией. Во-вторых, хорошему умелому магу ничего не стоит развеять их без следа за долю секунды. Представьте картину. Какой-нибудь грандиозный бал. Каролина, как и обычно, блистает в центре всеобщего внимания. Вдруг хлоп, и вся ее красота испаряется в мгновение ока. Подобного унижения она не переживет. А ведь устроить такое очень легко и просто. Пара монет придворному магу и готова. Новая потеха. Причем наказывать за это никого не станут, потому что ни малейшего вреда внешности или здоровью не причинено. Мы пересекли освещенную яркими магическими фонарями дворцовую площадь и свернули на темную улицу, ведущую к моему дому. Еще немного, и я увижу отца. Наверняка он с нетерпением ждет меня, чтобы узнать, что за муха укусила Элдена. Насколько я поняла, он сорвался прямо посреди семейного ужина, посвященного обсуждению будущей свадьбы. Кстати, а как он узнал, что я попала в беду? Неужели догадался, что девушка рядом с ним не настоящая я и поторопился выяснить, какого демона происходит? Вообще вся эта история с Каролиной произошла удивительно вовремя, внезапно протянул Фредерик, будто продолжая свой мысленный монолог. «Если честно, я не понимаю, почему король так долго терпел ее подле себя», — резко сказала я. «Она пыталась его убить, а он мало того, что не казнил ее, так еще и спустя короткое время сменил гнев на милость». «Оливия, я уже говорил, что все поступки короля логичны и в конечном итоге ведут к его выгоде», — ответил Фредерик. «Тогда почему он был настолько мягок с Каролиной?» Я всплеснула руками. «Неужели не понимал, что взбалмошная фаворитка прежде всего подрывает его собственный авторитет?» «Справедливости ради, про то, что Каролина пыталась его отравить, никто не знал», — заметил Фредерик. «И она вернулась ко двору совсем недавно. Тогда, когда была оговорена окончательная дата переговоров с терстонцами». Фредерик так внезапно остановился, что я по инерции пробежала несколько шагов дальше. В свою очередь замерла и удивленно обернулась. Что это с ним? А затем Фредерик вдруг с размаха хлопнул себя ладонью по лбу. Да с такой силой, что даже у меня голова загудела. «Это гениально!» — с восхищением воскликнул он. Как я раньше не понял, почему его величество так вцепился в вас? И почему же? Опасливо поинтересовалась я. Я думала, таким образом он злит Дэниеля. Прежде всего, он злил Каролину. Фредерик назидательно вздел указательный палец. Я невольно развеселилась. Выдал прописную истину с таким умным видом, как будто поведал величайшую тайну. Уж до этого я и сама догадалась. А вообще, Оливия, у любого поступка чаще всего несколько причин. Продолжил он все с тем же поучающим видом. И? Вопросительно протянула я, когда пауза затянулась. Какая же причина была в данном случае основной? Фредерик как-то хитро улыбнулся, и я поняла, что он не ответит. «Пожалуй, я больше вам ничего не скажу», — подтвердил он. «Не обижайтесь, Оливия, но так будет лучше. Прежде всего, для вас. Вы слишком много знаете. Это может стать огромной проблемой, особенно если учесть то, какое близкое знакомство вы водите с Алденом Аддерли». «Водила!» — чуть слышно исправила я. Его маскарад завершен, больше ему нет нужды играть роль моего жениха. Фредерик опустил голову, пряча в тени выражение лица, но я не сомневалась, что он по-прежнему улыбается. Как и прежде, он остановился за пару домов до моего, как будто переживал за мою репутацию, но я опять ощущала его внимательный взгляд до того момента, пока за моей спиной не захлопнулась дверь. Я думала, что сразу после этого поднимется переполох. Отец и мать возьмут меня в крутой оборот, подвергнув настоящему допросу. Еще бы, не каждый день жених, единственный и любимый дочери, поспешно сбегает с семейного ужина. Но в доме было удивительно тихо, как будто все давно легли спать. Как-то странно. Уж моего-то возвращения должны были обязательно дождаться. Лишь в гостиной горел свет. Я заглянула в комнату через арку, увидела отца, который мирно читал какую-то книгу, удобно расположившись в глубоком кожаном кресле. Около стола рядом с ним стояла чашка чая. «Оливия!» Заметив меня, отец положил в книгу закладку и закрыл ее. Тепло улыбнулся. «Ты уже пришла?» «Я думал, вы с Элденом до утра прогуляете». Я натерла себе ногу. Выпалила я первое, что пришло в голову. Должно быть, Элден все-таки как-то объяснил необходимость срочной отлучки. Еще бы понять, как именно. «А почему Элден не зашел?» Отец укоризненно покачал головой. «Мы бы пропустили с ним по бокальчику вина». «Он вообще не тот, за кого себя выдает». Признание так и крутилось на кончике языка, но я проглотила его. Нет, вот пусть Элден сам объясняет моему отцу, что все это время нагло обманывал его, глядя прямо в глаза. Облегчать ему жизнь я точно не собиралась. Он вспомнил про срочные дела. Наконец выдавила я из себя. Эх, молодость. Отец мечтательно вздохнул. Помню, как я с Адрией гулял ночами напролет, встречал рассветы, любовался закатами. Кстати, чуть не разорился тогда, потому что совсем забросил ателье. Потому, собственно, свадьбу мы сыграли всего через 3 месяца после знакомства. А еще потому, что Дэррон родился через 7 месяцев после свадьбы. Неожиданно продолжила матушка, неслышно подойдя из коридора. Потрепала меня по плечу и лукаво шепнула на ухо. Совершенно здоровым и в срок. Я беззвучно ахнула, сразу же поняв, на что намекает мать. Ничего себе. И день рождения старшего брата, впрочем, как и остальных детей, и годовщина свадьбы родителей всегда шумно отмечались в нашей семье, но раньше мне как-то в голову не приходило посчитать, а сколько, собственно, месяцев разделяет эти 2 события. Получается, у моего отца тоже имеются грешки за душой. «Ария!» — укоризненно протянул отец, привстав с кресла. Ласково поцеловал в лоб матушку, когда она подошла к нему. Затем добавил. «Ну, зачем ты открываешь наши маленькие тайны? А как же наша репутация строгих родителей?» «Оливия уже взрослая девочка», — с улыбкой возразила матушка. «Просто я хочу сказать, чтобы она не волновалась. Элден приличный молодой человек. Мне он очень нравится. И я совершенно согласна с его мнением, что свадьбу надлежит сыграть в кратчайший срок». «Как в кратчайший срок?» — изумленно переспросила я. «А как же неустойка?» «Элден обещал уладить этот вопрос», — ответил на сей раз отец. «Сказал, что проконсультировался с адвокатом, и тот его заверил, что это условие возможно оспорить. Тем более, что повод для расторжения контракта более чем серьезный». У меня как-то помутнело перед глазами. Сегодня был слишком тяжелый и напряженный день, поэтому я не настроена разгадывать очередные загадки. Уже сыта по горло всякими иносказаниями и недоговоренностями, поэтому я прямо спросила. «Вы думаете, что я беременна?» «Деточка, ты только не волнуйся!» Матушка высияла такой безмятежной и восторженной улыбкой, что стало ясно и без слов. «Да, они действительно в этом абсолютно уверены. В твоем положении это вредно. Не беспокойся, никто тебя ругать не собирается. Мы с твоим папой немного растерялись поначалу, но потом решили, что оно и к лучшему». «Нечего тебе во дворце делать», — подал голос отец. «Я частенько там бываю по работе. Так вот, придворные дамы злые и завистливые к чужому счастью. Еще сглазят, не приведи небо. К тому же там работает твоя однокурсница, как ее там, Бреттани, что ли?» Услышав это имя, я напряглась. Неужели она все-таки умудрилась добраться до моего отца и нарассказать ему всяких небылиц про меня? «Она прислала мне письмо», — с плохо скрытым возмущением проговорил отец. «Ты не поверишь, какой бред там был написан. Про тебя и про Дэниеля. Мол, ты являешься его любовницей уже много лет». Я гулко сглотнула. «О, нет, только не это. Бреттани все-таки нашла способ насолить мне по-крупному». «Я тоже прочитала эту чепуху», — фыркнула матушка. «По-моему, твоя подруга малость того». И выразительно покрутила пальцем около виска. «Двинулась на почве зависти к тебе», — расшифровал ее жест отец. «Ведь всякому ясно, если бы тебя и Дэниеля на самом деле связывали какие-нибудь отношения, он бы не отправил тебя в Адвертаун, а потом не отправился бы следом, желая сообщить о помолвке». Я с трудом перевела дыхание, почувствовав, как на горле немного ослабела жесткая удавка приближающейся паники. «В общем, я приказал слугам и близко не подпускать Бреттани к моим ателье и к дому», — завершил отец. «Более того, приложу все усилия, лишь бы она поскорее вылетела со своего места, благо это не составит труда. По слухам, с обязанностями в последнее время она справляется из рук вон плохо. Уже есть немало недовольных». «Ох, зря мы тебе это рассказали!» Матушка всплеснула руками, заметив, как я тяжело привалилась к стене. «Только не расстраивайся, милая, все будет хорошо. Элден уладит вопрос с твоей работой. Он обещал в ближайшее время купить вам дом недалеко от нашего. Свадьбу сыграем уже через месяц. Повезло все-таки, что у Лучии дочка так вовремя замуж выходит. Она с готовностью отдала мне все каталоги, познакомила с нужными людьми. Короче, все складывается лучше некуда». Я открыла рот, помедлила немного и закрыла его обратно. Нет, не могу. Отец и мать смотрели на меня с таким обожанием. Их глаза светились неподдельным счастьем. С моей стороны будет слишком жестоко выложить им всю горькую правду. Просто язык не поворачивается взять и сказать им, что Элден не тот, за кого себя выдает. А стало быть, никакой свадьбы не будет. И вообще, он заварил всю эту кашу, он пусть ее и расхлебывает. Не понимаю, зачем он так изощренно лгал моим родителям. В этом ведь не было никакой необходимости. Элден с самого начала знал, что помолвка фальшивая. Или он такой же негодяй и двуличный тип, как Рауль и Дэниэль. Оказался таким приятным молодым человеком. «Простите, я лучше пойду к себе», — тихо проговорила я, почувствовав, как сердце защемило от знакомой боли разочарования и обиды. «Конечно, конечно», — матушка с готовностью закивала, заботливо осведомилась. «Может быть, принести тебе мятного чая, чтобы спалось лучше и крепче?» «Нет, не надо», — отказалась я. Развернулась и со всей возможной скоростью ринулась на второй этаж, в свою комнату. Там я рухнула на кровать, уткнулась лицом в подушку и тихонько заплакала. Жуть берет от мысли, что завтра все откроется.